Глава 8. После ленча Сокол в полном составе покинул лагерь и направился на вершину горы Теч. Прогулка, по расчетам, должна была продлиться почти до вечера. Гора Теч была не настоящей горой, а скорее высоким холмом с крупными валунами на вершине. Поросшая лесом, изрезанная тропами, она обещала приключения и кишела змеями. Ни Тео, ни другие ребята никогда не видели живого щитомордника, гремучую змею, да и вообще ядовитых гадов, но в лесу шансы всегда выше. 4 месяца назад Эл Хоган из звена Кабан увидел змею недалеко от вершины Теч, и это стало самым сильным впечатлением за весь поход. В ажиотаже Эл сфотографировал змею на сотовый и выложил в Фейсбуке, после чего его страницу посетила половина Стратенберга. Змея была всего пару футов в длину и мирно грелась на солнце. Однако сутки спустя Эл описывал ее как огромную и очень агрессивную, намекая, что ему здорово повезло остаться в живых после этой встречи. 8 соколов вышли из лагеря, неся рюкзаки с водой, едой и набором первой помощи. Враг таился где-то рядом, и скауты были начеку. Майор велел мальчикам быть осторожнее и вернуться ровно к 4. На поясе у него был портативный радиопередатчик, и он ожидал ежечасного доклада об обстановке. Но в тот день змеи либо попрятались, либо не решались нападать, и до вершины скауты добрались без приключений. Рассевшись на камнях и поедая чипсы с сыром, мальчики смотрели вниз на голубое зеркало озера. Тео, словно старый мудрый историк, рассказывал о маленьком городке Кладвоттере и регулярных наводнениях, о том, что он сейчас на дне, на глубине 200 футов, настоящий затопленный город. Вуди назвал его вруном. Тео спорил, припирался и в конце концов предложил пари на доллар. Ему не терпелось вернуться в лагерь, чтобы майор подтвердил его правоту. На обратном пути Тео шел первым, остальные тянулись сзади. Благодушное настроение вмиг испарилось, когда Перси крикнул: «Змея! Бедноголовая!» В каждом бойскаутском звене есть минимум один человек, обладающий талантом все портить. Он забывает взять с собой носки и нижнее белье, опрокидывает кулер, не берет фонарик и туалетную бумагу, ночью пугается не пойми чего, его может вырвать прямо у палатки, у него подгорят блины, погаснет лагерный костер, он оставляет за собой грязную посуду. Вечный новичок, у которого обе руки левые. Такого можно подбить на любую глупость. Он пойдет на все, чтобы доказать свою храбрость и исключительность. И именно ему в голову втемяшится, что щитомордника прикольно попугать. В Соколе таким был Перси. На скалистом уступе действительно лежала медноголовая змея, толстая и длинная. Замерев, она смотрела на мальчишек с не меньшим удивлением. 8 скаутов, заметно нервничая, полукругом обступили щитомордника и смотрели на смертельно опасное создание, прежде существовавшее для них только на красочных книжных иллюстрациях. В жизни щитомордник выглядел куда опаснее, но от его окраса нельзя было оторвать глаз. Змея действительно была ярко-медного цвета и так и сверкала на солнце. Щитомордник лежал в футах в 20 и нападать не собирался. Мальчишки тоже не шевелились, по крайней мере, несколько секунд. Тео знал, нужно отступить и вообще уйти подальше, оставив змея ее территорию. Как командир отряда он был обязан увести рядовых от опасности. Он все это знал, но не мог наглядеться на змею. «Это правда щитомордник?» – спросил кто-то. «Точно он», – заявил Вуди. «Посмотрите на цвет, на отметины. И голова треугольная, там у нее яд». Вуди держал дома змей, разумеется, не ядовитых, и знал о рептилиях больше всех, хотя в отряде были и другие любители природы. «Разве щитомордники бывают такими большими?» – спросил кто-то. Змея действительно была на редкость крупной. «Наверное, это самец». «У змей этого по виду не узнаешь», — сказал Вуди. «Надо ее поднять, посмотреть на брюхо». «Давайте поднимем», — оживился Перси. «Рехнулся!» — рявкнул Тео. От одного предложения приблизиться к змее все отступили. Противостояние продолжалось еще несколько секунд. Змея, видимо, почуяв свою силу, свернулась, будто защищаясь, или готовилась к нападению. Она подняла голову, будто готовясь нанести молниеносный удар. Скользкий черный язык вылетел изо рта. «О боже!» – ахнул кто-то. Пошли отсюда, а?» Но Перси решил доказать свою храбрость и глупость, и ни с того ни с сего вдруг двинулся на змею. В руке у него был толстый кривой сук, которым он пугнул щитоморника. «Перси, назад!» – заорал Тео. «Идиот тупой!» – вторил Вуди. Филипп попытался перехватить Перси, но тот шагнул вперед, выставив палку перед собой. Змея сделала бросок, но промахнулась. Ее быстрота ошеломляла. Даже Перси на мгновение остановился. То, что случилось дальше, обсуждалось месяцами и не забылось спустя несколько лет. Перси бил себя в грудь, доказывая, что Филипп, стоявший ближе всех, каким-то образом подставил ему подножку, после чего он, Перси, растянулся у змеи перед мордой, и все закончилось плачевно. Филипп клялся, что всего лишь попытался схватить Перси за плечо, а Перси, споткнувшись и уже потеряв равновесие, грохнулся сам. Остальные шестеро членов «Сокола» как завороженные смотрели на змею и не видели, как упал Перси. Однако, зная его как облупленного, они дружно приняли сторону Филиппа. Перси заорал от ужаса, сильно ударившись при падении. Он оказался прямо перед змеей. Он вскочил на четвереньки в попытке убежать и взвизгнул, когда ядовитые зубы впились ему в мясистую правую икру. Мальчишки закричали. Началась настоящая паника. И змея, скользнув между двух камней, исчезла. Перси был в шортах, как и все остальные, и через считанные секунды на правой ноге у него вздулся желвак размером с теннисный мяч. Перси орал, плакал и катался по земле. Вуди перетащил его на траву. Ошеломленные случившимся, ребята обступили жертву собственной глупости. Сбылась мечта бойскаута. Уйкус настоящей ядовитой змеи, причем тяпнула она кого-то другого. Неимоверно круто.